Огонь ожил, хватая чудовищ за лапы, забираясь в самые незащищенные места. Буквально через несколько минут в сотне метров от нас остановился и без сил упал на землю последний монстр, здоровенная бронированная тварь аспекта тьмы. Из сочленений брони противника шел дым и сыпались искры. Судя по всему, температура внутри была в разы выше, чем у обычного огня. «Притащите сюда эстейров», — приказал я. В этот момент я убедился, что местное разнотравье вовсе не такое безопасное и мирное, как могло показаться. Пара витязей ступила на шелковистый зеленый ковер и метрах в 20 от нас тут же послышался звонкий щелчок. Я инстинктивно качнулся в сторону, то же самое сделал стоявший на линии угрозы Аршавин. А вот серый сплоховал и поймал в шею короткую черную палку толщиной в палец. Непонятный снаряд шевельнулся и я тут же ударил по нему лезвием воздуха, содрав непонятный нарост вместе с куском кожи дружинника. У серого закатились глаза, и он медленно упал на землю. Кто-то из егерей поднял водяной щит. Потом щелчки начали повторяться снова и снова. Я видел, как в барьере из магической воды застревают черные предметы. То ли червяки, то ли семена. Они были практически одинаковыми, что наводило на мысли о единой природе их происхождения. Потом у меня в голове словно что-то щелкнуло. «Мне нужно это растение», — громко произнес я. Витязи активировали артефактную защиту на максимум и рванули в обход магического барьера. Буквально в то же мгновение, будто почуяв опасность, в паре десятков метров от нас свернулась в большой клубок растительная сетка. Этот клубок резво рванул куда-то в сторону центральной части обнаруженной нами местности. Вот только уйти от витязи у него не вышло. Еще через несколько секунд его догнал кто-то из мастеров, и на пути убегающего кустарника взорвалось облако белесого дыма. Что за состав был в этой дымовой гранате, я не знал, но растение, ворвавшись в белое облако, рассыпалось из походного состояния и потеряло всякую активность. Его тут же упаковали в специальный контейнер и притащили ко мне. «Отлично!» «Рассматривая добычу», — произнес я. Теперь осталось разобраться с последней задачей. Меня все еще тревожило молчание существа, установившего барьер. По логике событий, после отпугивания патрульной стаи оборотней и уничтожения группы чудовищ, должны были последовать ответные меры, но их не было. Единственное, что я ощущал, направленный в нашу сторону пристальный и очень злой взгляд. «Есть новости», — подошел ко мне Бестужев. «Пара пятен, которые тебя интересуют, находится к востоку отсюда. Бежать около километра. Много», — недовольно поморщился я. «Придется поторапливаться. В текущих условиях уходить на такое расстояние от мерцавшего за нами перехода в аномальную зону было как минимум опасно, как максимум, смертельно опасно. Транспортировку убитых эстейров организовали при помощи воды. Примерно так же я перевозил когда-то пойманного шустрика. Витязи жадно смотрели на останки остальных чудовищ, но я отдавал себе отчет в том, что вытащить их отсюда на руках у нас просто не получится. Слишком уж они были огромными. Потому решил сосредоточиться на основной задаче. Рывок к нужному месту занял всего несколько минут. «Скидывайте туда монстров», — указал я на бурлящую голубую лужу почти вещественной энергии ментала. Каждый эстейр весил несколько тонн. Бронированные туши буквально таяли в энергии заполнявшей лужи, как леденцы в горячей воде. Очень большие и очень уродливые леденцы, и с каждым мгновением пятно ментала становилось все больше, угрожая затопить все вокруг. Когда в синеве ментальной энергии исчезла последняя лапа второго эстейра, пятно превратилось в небольшое озерцо бурлящей энергии. Я посмотрел на Битюжина и приглашающе указал на смертельно опасное озеро. «Ваш выход, Григорий Антонович», — произнес я и юрист, благодарно кивнув. Без колебаний нырнул в смертельно опасный водоворот маны. Глава 11. «Сегодня я уже устал удивляться, наблюдая за происходящим», — вздохнул Бестужев. «Честно говоря, не думал, что мы полезем в такую даль, чтобы один из твоих людей сумел достойно совершить самоубийство». К этому моменту юрист полностью скрылся в озере ментальной энергии, и даже обостренные чувства магов не могли ощутить рядом присутствие живого существа. «Мне нужна энергия смерти», — усаживаясь на землю, — произнес я. «Вся, что у вас есть. Кот, попробуй запустить процесс восстановления своего резерва. Волк, тебе придется выполнять инструкции Ларака. Давай, маленький братец», — усаживаясь рядом со мной, похлопал рукой по земле рядом африканец. «Присаживайся, это будет интересно. Кот обещает, что будет осторожным и не заставит тебя сильно мучиться». «Очень смешно», — фыркнул барон и неохотно сел рядом с нами. Получился своеобразный треугольник, и мне из него нужно было составить рабочую магическую модель. Десяток линий проявились на земле между нами, но основной объем потек вокруг озера голубой энергии. Когда предварительная подготовка была завершена, Алрак и Бестужев положили руки мне на плечи, а я закрыл глаза и сосредоточился. Трансформировать энергию смерти, тем более в таком объеме, который я запросил, было практически невозможно на моем текущем уровне. Но сейчас это не требовалось. Зная принципы взаимодействия разных магических сил, можно было воспользоваться природной склонностью ментала держаться подальше от аспекта смерти. Я окружил озеро ментальной энергией по периметру небольшим количеством воды. Именно она стала той границей, по которой я решил распределить силы кота и волка, но немного не рассчитал, потому что африканец оказался чересчур силен, а его желание мне помочь почти вычерпало до дна Бестужева всего за несколько мгновений. Рука барона, лежавшая на моем плече, похолодела. Командир егерей с трудом удержал равновесие и ощутимо покачнулся. Серый, мощный, полноводный поток хлынул через мой источник, заставляя все мое тело и средоточие моей магической силы содрогаться от ужаса близкой смерти. Ощущение малоприятное, но по большому счету, довольно привычное для любого адепта этой силы. Поток серой энергии выплеснулся через меня, как через конденсатор, и растекся вокруг ментального озера. Прошло буквально несколько мгновений, и ментал начал реагировать на присутствие враждебной энергии. Каждое мгновение контроля требовало моего внимания, моей силы и моих ресурсов. Но эффект превзошел все ожидания. Я сначала услышал удивленный шепот среди дружинников. Голоса доносились до меня, как сквозь вату. Позади что-то шептал Алрак, и мерный речитатив африканца эхом отдавался в моей голове. Реальность плыла и пульсировала перед глазами. Кольцо серой энергии аспекта смерти окружило ментальное озеро, и я начал стягивать его в одну точку. Мощнейшая петля, которая могла уничтожить практически все что угодно, разом уменьшилась на целый метр. Я ощутил эхо недовольства ментальной энергии, ни ее носителя, ни ее хозяина, а самой силы, которой не нравилось присутствие рядом холодной энергии вечного увядания. Озеро голубой маны начало активно бурлить, его уровень будто вырос, но при этом площадь самого озерца резко уменьшилась. Давление аспекта смерти заставляло ментальную энергию двигаться к центру пятна, примерно туда, где скрывался под толщей синей маны Бетюжин. Мне приходилось тратить массу сил на то, чтобы контролировать не только поток энергии для сужения озера, но и состояние юриста. Узы непреложной клятвы, связывавшие нас, показывали, что оборотню безумно больно. Настолько, что он практически потерял человеческий облик. Но при этом Григорий Антонович даже не подумал хотя бы руку высунуть из мучившей его энергии ментала. Скорее всего, такие опыты были не новыми для оборотня. Раз он раньше добровольно совался в сплетение этой силы, сейчас какие-то моменты могли быть ему знакомыми. Но затягивать это мероприятие мне не хотелось. И причин на это было сразу две. Одна из них, даже выносливый оборотень вряд ли выдержит подобную нагрузку достаточно долго. Тот же Антип, который сейчас взволнованно ходил из стороны в сторону метрах в 20 от нас, очень тяжело переживал знакомство со стихией огня. Но там я полностью контролировал процесс и давал только ту энергию, которую уже качественно переработала родовая сеть. Здесь же ситуация была совсем иной. Сырая мана аспекта ментала вообще встречалась исчезающе редко. Огонь, вода, воздух, земля – эти силы можно было найти практически везде. А ментал? Ментал – это был уникальный ресурс, способный убить в сыром виде даже сильнейших из слуг вершителей. А вторая причина была в том, что местный владыка наконец начал действовать. Внимание, давящее на мой разум все это время, перешло в нечто большее. Сразу несколько пятен разных аспектов, находившиеся в зоне видимости, начали бурлить. Вверх поднялись пузыри, и следом аура чужой энергии начала распространяться вокруг нас. Кольцо стремительно замыкалось. На данный момент я ощущал только 4 аспекта, но стоило к ним добавиться пятому, и мы оказались бы в ловушке из грязного эфира. Кот выкладывался на максимум, не оставляя у себя в резерве ни крошки энергии. Все шло в дело, и то, что его источник успевал произвести, и то, что он успевал выкачать из окружающего пространства. Петля серой энергии стягивала озеро все сильнее и сильнее. Уровень голубой маны поднимался выше, пока не достиг роста человека. К этому времени пятно уменьшилось уже в несколько раз и больше напоминало цилиндр, в центре которого был запечатан Бетюжин. «Сокол, у нас намечаются проблемы», — произнес неподалеку от меня Аршавин. «Вижу монстров, идут к нам». Я был слишком занят, чтобы как-то отреагировать. Так и не дождавшись моего ответа, Ратай начал действовать сам. Вепрь и Шатун взяли на себя управление сводным рейдом, рассредоточив бойцов вокруг. Выстроенный дружинниками периметр окружал кольцом нас троих и ментальный цилиндр, от кого собирались обороняться обычные, по сути, люди, я бы сказать не взялся. Но при этом и егеря, и витязи, и дружинники Аршавина были полны решимости сражаться до последнего. Немного менял расклад сил Антип, но оборотень так беспокоился за своего сородича, что не мог найти себе места. В воздухе родился тяжелый гул, будто к нам очень быстро приближался гигантский реактивный самолет. Видневшаяся на горизонте непонятная структура, которую я принял за искусственный холм, шевельнулась и будто стала немного ближе. А потом из земли ударил фонтан пятого аспекта. Густая и вязкая, как нефть, темнота залила собой пустующую часть громадной магической конструкции. Заполнившие пространство вокруг нас силы начали смешиваться под влиянием чужой воли в грязный эфир. Ловушка замыкалась, а я все тянул и тянул на себя петлю аспекта смерти. «Больше не могу», — внезапно произнес кот и медленно завалился на бок. К этому времени Бестужев давно уже находился в состоянии обморока. А теперь, когда его старший брат вырубился, оба мага смерти просто растянулись на земле, и я остался один на один с той силой, которую они мне передали. Источник начал рваться на части. Разум забился в попытке защититься от внешнего давления и одновременно не дать себя уничтожить изнутри. На мгновение я подумал, что слишком много на себя взял, но потом привычно отбросил сомнения и начал действовать. Выбор у меня был небольшой. Можно было развеять аркан магии смерти вокруг источника аспекта ментала и дать этой силе свободу, но в таком случае гарантированно погибал Бетюжин. Либо я мог перевести контроль аспектом смерти на совершенно другой уровень, к чему мой источник был банально не готов. В этом случае я мог лишиться сил на очень долгое время или умереть от разрыва источника. В этот неприятный момент, когда все замерло на долю мгновения в шатком равновесии, до меня донесся наполненный жадным и каким-то странно возбужденным волнением голос, говоривший на наречии вершителей. «Новые рабы, как хорошо, все не зря, как долго пришлось ждать». Глубоко внутри меня в этот момент будто что-то взорвалось. «Никто, никто и никогда не посмеет сделать вершителя Элрога рабом». Мое восхождение к силе началось именно с того, что я был против попыток сделать меня слугой всемогущих существ, управлявших жизнями сотен тысяч простых смертных. Взрыв внутри источника буквально выпихнул за пределы моего тела всю ману тех четырех аспектов, которыми я владел. Пустые сферы разума содрогнулись и начали активно втягивать в себя всю доступную энергию. Оставалось только подсунуть им аспект смерти, который уже практически выполнил свою роль. Четыре силы на мгновение задержали формирование грандиозного атакующего заклинания на основе грязного эфира, которое зависло над нашими головами, а потом к ним добавилось пятое. Я рухнул на землю, и прямо из моей груди ударил в небо серый поток. Он слился с теми остатками энергии, что ранее принадлежали мне, и превратился в таранный кулак грязного эфира, грубый и почти бесформенный, но крайне эффективный, а еще более быстрый, чем громадная вражеская структура. «Он умирает. Помогите кто-нибудь!» — воскликнул рядом со мной вепрь. «Пульса нет». Голос Рыкова был наполнен паникой. Я никогда не слышал, чтобы опытный Ратай говорил таким тоном. Хотелось ему что-то ответить, но мышцы почему-то не слушались. Я лежал в темноте, расцвеченной красками разных аспектов, и прислушивался к тому, что происходит снаружи. Смерть обживалась в моем теле, как у себя дома. В этот момент я очень хорошо понял Аларака, когда тот перешел на новый уровень силы. Этот новый аспект не мог жить наравне с другими. Для него нужен был свой уголок, в котором будет всегда холодно, темно, мертво и пусто. Как фон, над суетой вокруг слышался постоянный грохот. Тело иногда касались волны тепла или холода, сверху капала вода. Но что происходит, я решительно не понимал. Для меня имело значение только толстая серая нить, которую я упрямо тянул внутрь своего источника. Как он это делает? В какой-то момент я услышал растерянный голос Бестужева. Барон уже пришел в себя, но пока еще не мог принять участие в отражении невидимой мне атаки. Поэтому сидел рядом со мной, а я не мог понять, про что он говорит. И только спустя бесконечное мгновение понял, что та петля аспекта смерти, которой я удерживал цилиндр невероятно спрессованной ментальной энергии, все еще работала. Это и была та самая нить, на удержание которой уходили все мои силы, а внутри цилиндра из спрессованной силы происходили изменения. Сдавить еще сильнее ментальную ману я просто не мог, но этого и не требовалось. Она начала всасываться внутрь, будто пожирая саму себя. Я понял, что опыт с возвышением битюжина прошел успешно, и с невероятным облегчением отпустил вожжи заклинания. От этого сразу стало во много раз легче, будто я дал разрешение рассеянной в пространстве вокруг меня энергии вернуться в тело. Помимо слуха, почти сразу вернулось зрение. Я открыл глаза и увидел нависшее надо мной лицо барона. Белый волк был невероятно взволнован, а когда он встретился со мной взглядом, то я увидел огромное облегчение в его глазах. «Жив», — выдохнул Бестужев. И тут же, почти без паузы, продолжил. «У нас проблемы, Сокол. Местные власти гонят к нам всю свою армию. Командир егерей подал мне руку. Я тут же поднялся. Моя удачная атака грязным эфиром привела местного хозяина в ярость. Он действительно бросил на нас все свои силы или все то, что было поблизости от места нашего вторжения. Вот только в этот момент он настолько сильно ощущал свое превосходство, что не счел нужным сдерживаться. Я сумел увидеть то, что не должен был видеть никто из ныне живущих. Вот как, не веря своим собственным ощущениям, тихо произнес я, как же можно было превратить себя во что-то подобное. Едва я произнес эти слова, как мир вокруг меня замер. Я видел стоящих в нескольких сотнях метрах от нас чудовищ. Плотное кольцо твари окружало нашу стоянку, и нам просто некуда было отступать. В воздухе зависли какие-то летучие твари. Бойцы моего рейда остановились в самых неожиданных позах. Кто-то доставал оружие, кто-то пытался определить первоочередную цель, кто-то бежал изомер на полушаге. Трескалась в нескольких метрах от нас голубая и каменно-твердая колонна аспекта Ментала. Я смотрел в небо и видел в нем отражение существа, которое правило этим местом. «Я тебя вижу», — на древнем наречии вершителей громко и отчетливо произнес я, «и моя сила и воля настигнет тебя, где бы ты ни спряталась». На меня плеснуло чужой яростью, яростью существа, которое уже давно потеряло свою изначальную форму и изначальный смысл. Но следом за яростью пришел страх. Страх такого масштаба, когда не можешь пошевелиться и даже моргнуть, просто ожидая приближающуюся к тебе смерть. Над нами возникло мощное ментальное поле. Противник решил применить свое самое сильное оружие. «Ты можешь попробовать», — спокойно произнес я, «но ты все равно умрешь от моей руки. Я завершу начатое когда-то, и ты не в силах меня остановить». Кокон, в котором все это время томился битюжин, наконец не выдержал и разлетелся в разные стороны мелкими осколками, которые тут же замерли в воздухе и начали возвращаться обратно. Но они уже не могли сложиться в полноценный цилиндр, а просто всосались в тело медленно поднимавшегося с земли человека. Надо сказать, что достаточно молодого и мускулистого. Переход на новый уровень силы сказался на юристе не хуже, чем на древнем слуге моего рода. Скорость реакции на окружающую ситуацию у новоиспеченного архимага Ментала оказалась поистине чудовищной. По формирующейся структуре струн реальности ударила серия вспышек ментальной энергии. Оборотень бил в самые уязвимые точки чужого заклинания. Атака битюжина искорежила магическую конструкцию, и она взорвалась в воздухе, так и не сумев нас поработить. В тот же момент я услышал дикий, исполненный животного ужаса вой, и пространство вокруг нас начало деформироваться. «Стройте защиту!» — тут же приказал я. «Пускайте в ход все, что есть. Убью!» — обрушился на нас рев местного владыки. Следом со всех сторон ударили беспорядочные потоки всевозможных сил. Тьма смешивалась с жизнью, а свет с землей. Противник сыпал убойными заклинаниями, как из рога изобилия, но все они натыкались на мощную защиту вокруг моего рейда. Однако, все это было лишь прикрытием для наступающей на нас орды чудовищ. Три архимага выбрали каждый свое направление, и над нами полыхали разноцветные купола на основе разных аспектов. Защита не мешала дружинникам и егерям вести прицельный огонь. В ход пошло самое тяжелое оружие, которое до этого таскали с собой бесполезным грузом. «Антип», — громко произнес битюжин, — «возьми мой сектор». Антип тут же немного сместился, и зону ответственности юриста накрыл мощнейший огненный щит. Теперь архимаг огня уже не мог работать на атаку, но пробить его барьеры можно было лишь с огромным трудом. А сам Григорий Антонович переключился на орду подступающих монстров. Я не сумел уловить начало заклинания, но его эффект пропустить было невозможно. В какой-то момент та из тварей, что находилась к нам ближе других, слегка снизила скорость и неуверенно куснула своего соседа. И уже секунду спустя наступающая армия превратилась в единое месиво безумия, пожирающее само себя. Этого местный владыка уже не выдержал. Я ощутил, как глубоко под землей пробудились огромные запасы силы пространства, а потом мир вокруг смялся, как лист бумаги в грубых руках злого мальчишки, и сознание утонуло в темноте. Глава 12. Москва. Катакомбы Кремля. Его императорское величество Алексей Александрович Романов хмуро посмотрел на массивную дверь, что возвышалась перед ним в тусклом свете старых ламп. Нельзя было разобрать, из чего она сделана. Однако, что было ясно сразу, так это ее чрезвычайно большой возраст. А еще от двери фанило магией. Фанило очень сильно, и даже опытный одаренный вряд ли мог различить, аспекты какого вида перемешались в системе защиты. «Открывай», — хмуро кивнул император стоящему рядом с ним Ивану. Личный слуга его императорского величества приложил ладонь к двери и прикрыл глаза. Вокруг закружился настоящий магический вихрь, и с громким скрежетом дверь поехала в сторону. Прямо сейчас можно было оценить ее толщину, которой могли позавидовать любые главные ворота средневековых замков. Алексей Александрович шагнул в открывшийся проем первым. За ним неслышно, как тень, скользнул его слуга, который тут же, уже без приказа, закрыл дверь. С тем же неприятным скрежетом она встала на место. Еще одна, невидимая взгляду обычного человека, манипуляция, и потолки большой комнаты озарились мягким магическим светом. Находиться в этом хранилище, а это было именно хранилище, было чрезвычайно сложно для всех одаренных. За всю жизнь привыкшие к аспектам и взаимодействию с окружающим пространством, люди, попавшие в эту комнату, резко теряли связь со внешним миром. Все их пространство ограничивалось объемом этой большой, но все-таки замкнутой комнаты. Хотя о каких людях могла идти речь, если доступ сюда имели исключительно два человека? Ими были действующие император и его личный слуга. Более того, о существовании этой комнаты знали еще всего несколько человек. Однако, ни информации о ее месторасположении, ни тем более доступа сюда они не имели. Император застыл посреди комнаты и медленно обвел глазами стены, на которых располагалось множество золотых табличек. На табличках были выбиты титулы и имена ныне покойных аристократов Российской империи. А под каждой табличкой, ну или группой табличек, находилась маленькая полочка с выемкой. В них, уютно устроившись, лежали странные шарики золотистого цвета, собранные то ли из фольги, то ли из мягкого металла, покрытые странными рунами. Император глубоко вздохнул и тряхнул головой, как пловец, наконец решившийся нырнуть в омут с высокого обрыва. Уверенным шагом он подошел к пустой части стены, на которой располагались лишь пустые полочки, и приложил к стене такую же золотую табличку, которую он все это время держал в руках. С легким хлюпающим звуком, как будто присоска, табличка намертво приклеилась к стене. На табличке было написано имя: «Князь Абаров Толбан Акарович». Не оборачиваясь, император протянул раскрытую ладонь, в которую слуга молниеносно положил золотой шарик. Шарик, который ничем не отличался от всех здесь присутствующих. Артефакт, который стал одним из многих после того, как император аккуратно двумя пальцами положил его в выемку. «Я сдержу свое обещание, ваша светлость. Ваша семья и ваш род не пострадают. Отныне они находятся под защитой империи». Император снова вернулся в центр зала и медленно, переступая ногами, начал поворачиваться на одном месте на 360 градусов, скользя глазами по многочисленным табличкам. Его губы беззвучно шевелились, когда он произносил выбитые на них имена. Не закончив поворот, император резко остановился и снова подошел к стене. «Ваше императорское величество», — с поклоном сказал Иван. В его голосе слышалась откровенная боль. «Не нужно это делать всякий раз». «Нужно, Иван, нужно. Ты хороший слуга и надежный соратник, но кое-что человеческое ты не познаешь никогда». Император протянул руку и провел ей по табличке, будто разом ослеп и читал пальцами. «Князь Разумовский Константин Александрович». «Княжич Разумовский Святослав Константинович». «Княжич Разумовский Алексей Константинович». На последней табличке рука императора дрогнула. Он вспомнил, что княжич Алексей Константинович назван так в честь него, императора. Тем самым один из самых преданных подданных, князь Константин Разумовский, проявил свое уважение правящему роду Романовых. Константин Разумовский. У императора не может быть друзей, ведь это может повлиять на здравость его суждений. Однако, Константин был одним из тех, кто был весьма близок к нему. Человек, который искренне пытался удержать равновесие существования Российской империи и мог вывести ее из-под зависимости обстоятельств непреодолимой силы, ну, или мог окончательно уничтожить. Не случилось ни того, ни другого. Просто императору поставили условия, и он, к своему стыду, принял тяжелое решение на благо всей империи. При этом, он пренебрег целым родом, и, своим, рука императора опустилась ниже, и он провел пальцами по пустой выемке полочки. Из всех присутствующих здесь полок с табличками это единственное не содержало золотой сферы. А еще между нижней табличкой с именем Алексея Константиновича и этой полкой находилось пространство ровно такого размера, чтобы вместить еще одну табличку, с той же фамилией, но другим именем. «Ваше императорское величество», — снова подал голос Иван, — «нам нужно уходить. Новый артефакт вот-вот начнет слияние с книгой, и находиться здесь будет небезопасно. Я предал, Иван, я всех их предал, и мои предки предавали вернейших вассалов из поколения в поколение», — повернул голову император к Ивану. В глазах самого мощного одаренного аспекта жизни в империи, а возможно, и во всем мире, в глазах, как его прозвали, железного императора Алексея Александровича блеснули слезы. Здесь, вдали от чужих глаз, император мог позволить себе минутку слабости, зная, что как только он выйдет за эту странную магическую дверь, места для слабости снова не останется, а останется огромная империя, и она должна выстоять. Выстоять, несмотря ни на что, несмотря на происки внутренних и внешних врагов, несмотря на то, что весь мир 20 лет назад медленно начал идти к своему печальному концу. Темнота длилась ровно одно мгновение. Больше я просто не позволил своему сознанию пребывать в неведении. Ужас владыки внутренней части аномальной зоны заставил его бежать. Те грандиозные силы, которые он привел в действие, призваны были не уничтожить врагов, а помочь существу спастись. Я упрямо гнал из памяти тот образ, который увидел. Проще было доказать себе, что я ошибся, что мне показалось, чем признать отвратительный и уродливый факт. Те существа, которые ранее считались владыками мира, на данный момент превратились в омерзительных паразитов. Пространственная магия имела свои особенности. Очень сложно было запутать того, кто сам разбирался в этом аспекте. Здесь подобной цели не было даже близко. Открыв глаза, я увидел вокруг привычную природу аномальной зоны. Да, это была внутренняя часть аномалии, судя по насыщенности магического поля, но растения, небо и ползущий в паре сотен метров от нас земляной эрг были вполне привычными и понятными, и только круг мертвой земли диаметром в пару сотен метров, по которому были раскиданы тела бойцов и магов моего рейда, резко выделялся на общем фоне. Покой и привычная жизнь аномальной зоны возвращались на привычные круги, чувства ловили каждое дуновение ветра. Я следил за движениями эрга и прикидывал варианты. Зверь был слишком осторожен и отлично понимал, что связываться с нами не стоит. Даже лежащие без сознания маги источали такое количество энергии и ауру такой силы, что подходить к ним было страшновато. Но это все зависело от голода и силы охотников. Эрк приблизился к нам на расстоянии около полусотни метров и настороженно замер. Для внутренних зон аномалий этот зверь был слишком слаб, и вообще непонятно, как его сюда занесло. Несправедливость была ликвидирована в течение одной минуты. Послышавшийся в отдалении множественный свист сигнализировал о приближении стаи синичек. Только в этой части аномалии они были сильно крупнее и владели аспектом света. Сияющие росчерки появились из леса и обрушились на беззащитного эрга. От животного не осталось практически ничего всего за несколько секунд. Потом синички попытались продолжить свою трапезу, направившись в нашу сторону. Но тут их ожидало разочарование. Впервые за долгое время, не пользуясь никакими костылями, я сформировал защитный барьер на основе грязного эфира. 5 аспектов еще не до конца освоились в моем источнике, и это был подходящий случай выплеснуть излишки, а потом попытаться совместить те силы, которые в природе не могли находиться в одном сосуде. Почти 30 синичек, коснувшись радужного барьера, лопнули, как гроздь ярких светящихся пузырей. Тело с огромным трудом привыкало к тому, что теперь снова может использовать грязный эфир. Хотя, слово снова относится к моему сознанию, а вот телу придется учиться. Скорее всего, в ближайшее время у меня будут жесточайшие откаты, связанные с неправильным освоением аспекта смерти. В сферах разума просто не было достаточно места и не были готовы петли для нового аспекта. Не хватало нужных сопряжений, чтобы грамотно встроить туда новую силу. Сейчас, на кураже и на эмоциях после опасного похода, Я использовал эту силу так, как использовал когда-то давно. Плата была близка, и я это уже ощущал. Подрагивали руки, расплывался взгляд. В идеале, мне нужно было как можно быстрее вернуться домой и отлежаться хотя бы сутки. Вокруг было светло, даже не рассвет, а раннее утро. И это означало, что пара часов в неизвестном пространстве за могущественным барьером стоили нам почти половины суток в нашем обычном мире. Шевельнулись на земле раты. Они первыми, в силу особенностей организма, пришли в себя. Тут же начали оживать остальные члены рейда. Дернулись на земле егеря. Поднялись на ноги оборотни, а кот подниматься не стал и просто лежал на земле, пялись в небо и улыбался. До границы примерно 37 километров, подойдя ко мне, произнес Бестужев. Командир егерей выглядел помятым и очень задумчивым. На меня он старался не смотреть, и сразу сложилось впечатление, что мысли барона бродят где-то очень далеко отсюда. «Если двинемся прямо сейчас, то через 2 часа будем уже на базе твоей дружины, Сокол. Вижу, теперь ты ориентируешься на местности гораздо лучше», — волк улыбнулся я. Егор Алексеевич улыбаться в ответ не стал и только угрюмо нахмурился. «Это проблема, Сокол», — спокойно глядя мне в глаза, произнес командир егерей. «Это большая проблема для всех нас. Ты же понимаешь, что я просто не могу об этом молчать. Всегда есть больше одного варианта», — невозмутимо пожал плечами я. Бестужев был верным слугой императора. В то, что он будет что-то скрывать от своего повелителя, я не верил. Поэтому, на мой взгляд, даже предлагать ему что-то подобное не было никакого смысла. Сейчас командира егерей со мной и моей дружиной связывали несколько фактов. Помимо совместного рейда, Бестужев и так уже немало знал о секретах моего рода. А после текущей вылазки этих знаний уже хватит, чтобы нас навсегда заперли в имперских лабораториях. При этом егерский корпус переедет на постоянной основе в Тверскую аномальную зону и будет искать следы той закрытой области, которую мы обнаружили. Разумеется, безрезультатно. «Это неправильно», — с каким-то отчаянием в голосе произнес командир егерей. «Мы не должны так поступать, не должны», — подтвердил я. «Я слуга императора, у меня сложилось впечатление, что барон пытается сам себя в чем-то убедить». Будто я настаивал или заставлял его поступить как-то неправильно. «Один из лучших», — подтвердил я. «Все это, широким жестом указав на спокойную природу аномалий вокруг нас, можно как-то объяснить?» — прямо спросил Бестужев. «То, что буквально пару часов назад мы побывали в параллельной реальности, или в другом мире, или в каком-то таком месте нашего мира, которого никто не знает, невозможно объяснить. Это нельзя скрывать, и об этом нельзя говорить. Я не понимаю, что делать?» Пару мгновений я смотрел в глаза белому волку и видел в них отчаяние. Этот человек очень серьезно относился к данному слову и прекрасно помнил, что он обещал мне не говорить ничего посторонним о моей дружине. Но при этом количество клятв, которые дал командир егерей своему руководству и конкретно императору, лишало его всякого шанса промолчать. И Бестужев будто просил меня принять за него решение, которое поможет избавиться ему от этой двойственной, непонятной ситуации. «Тот вариант, который я могу предложить, ты знаешь», слегка кивнув в сторону стоявших в отдалении оборотней, произнес я. «Этот отпуск действительно получился довольно интересным. Просто мне хотелось бы знать, куда ты собирался съездить в эти 2 дня. Князь Разумовский звал меня на охоту», после долгого раздумья ответил Егор Алексеевич. «И мы с ним взяли огромного пространственного зверя, часть которого я даже привез из своего отпуска». «Что ж, это отличный вариант», — улыбнулся я. «Скрыть появление на рынке огромного запаса ингредиентов неизвестного пространственного чудовища у нас бы точно не получилось. Использовать это все для собственных нужд тоже вряд ли вышло бы». Поэтому Бестужев, правильно оценив обстановку, сделал единственно правильный выбор. «Если невозможно скрыть какие-то факты, то нужно очень громко заявить о них миру». «Григорий Антонович», — коротко кивнув Бестужеву, позвал я юриста. «Можно вас на секундочку?» Оборотень оказался рядом. Через пару мгновений он взглянул на меня, потом посмотрел на Бестужева, окинул взглядом его людей и произнес. «Мне кажется, люди устали, ваша светлость, нужно возвращаться. Если у вас есть какие-то конкретные пожелания ко мне, то я постараюсь сделать все в кратчайшие сроки». Я хотел уже обозначить оборотню сложившуюся проблему, но в этот момент ощутил пульсацию ментального поля вокруг нас. На таком уровне воздействовать на аспект могли действительно только архимаги. Я вообще не был уверен, что кто-либо в Российской империи сумеет распознать заклинание Битюжина. Вместо того, чтобы ставить какие-то блоки сознания егерям или вычищать их воспоминания, заменяя их подделками, Битюжин создал вокруг всего рейда единый карман своего заклинания, который поддерживал своими силами. И все, кто находился в этом кармане, по сути, становились участниками одного общего воспоминания. «Кто должен знать все, Ярослав Константинович?» Прозвучал у меня в сознании голос юриста. «Ты, я, Аларак и Антип», без колебаний мысленно перечислил я. «Будет исполнено», ответил Григорий Антонович, после этого развернулся на месте и спокойно ушел продолжать беседу с Антипом. Все же, архимаги находились совершенно на другом уровне относительно обычных смертных. Наверное, это можно было считать первой ступенькой на пути к вершителям. Просто проблема оборотней была в том, что они могли использовать только один аспект, помимо той основы, которую давала им жизнь. Возвращение назад прошло без особых проблем. Полтора часа марша, несколько встреченных монстров, от которых не осталось ничего, а рейд даже не замедлил скорость. А потом мы пересекли границу моих владений. Бойцы рейда вовсю обсуждали схватку с пространственным монстром и увиденное в странном подземелье. Все мысли людей занимала гора Кристаллида, добыча, которую удалось получить после этого грандиозного сражения. Что стало причиной этого сражения? Как мы оказались в глубине внутренней территории аномальной зоны? Подобные вопросы никого не волновали, и я видел, как Серый на ходу живо обсуждал с парой егерей какую-то особо удачную атаку, которую он провел во время боя. В какой-то момент я подошел к Алараку и показал ему клетку, в которой дремало колючее растение. «Помнишь, откуда это?» — прямо спросил я. «Да, господин», — коротко ответил африканец. «Григорий мне все объяснил». «Хорошо», — кивнул я. «Зная юриста, можно было сразу сказать, что тот предусмотрел массу вариантов и объяснил все возможные последствия того, что кот может проболтаться. В то, что кто-то станет допрашивать архимага смерти, я не верил. Для этого особых причин не было, потому что никто из егерей не погиб, и все они вернутся на службу полным составом. При этом меня не оставляли мысли о природе оборотней. Существа, обитавшие в том странном месте за барьером, обладали собственной магией. Они были, по сути своей, магическими созданиями. Но ни одно магическое создание не могло действовать за пределами своей природы. Недостаточно было получить грандиозную силу. Нужно было научиться ее использовать. А Антип и Битюжин не просто умели пользоваться, они виртуозно владели новым даром уже в следующие минуты после пробуждения. Откуда взялись эти знания? Откуда взялось понимание взаимодействия аспектов? Я уже какое-то время наблюдал за Антипом, и теперь, когда старших оборотней у меня в подчинении стало двое, стал замечать определенные особенности в их поведении. Вернее, даже не поведении, а восприятии мира. То безразличие и то спокойствие, которое демонстрировали эти существа, оно было не свойственно живым. Так могли действовать механизмы или какие-то магические конструкты, у которых просто не было своих эмоций. Тень каких-то нормальных реакций возникала из-за влияния человеческого носителя, с которым вошли в симбиоз оборотни. Если представить себе, что эти существа изначально не были живыми в полной мере, то у меня было только одно объяснение их феноменальным знаниям после перехода на уровень старшего. Это были эджеры, ходячие накопители знаний. И после этого мне еще больше захотелось попасть на поле памяти, которое вполне могло быть библиотекой кого-то из вершителей. За этими мыслями я практически не заметил, как мы добрались до Горнина. Едва я пересек границу владения, родовая сеть начала засыпать меня сообщениями. Потоки информации складывались в единую стройную картину, согласно которой я видел, что почти все население моей территории на данный момент стянулось в Себыкино. Более того, не просто в Себыкино, а на территорию сортировочного цеха. Мои сестры тоже были там. «Нюша», потянувшись через родовую сеть к младшей сестре, произнес я, что происходит. Младшая тут же исчезла в одном месте и цепочкой вспышек добралась до меня. «Привет, Яр, идем скорее», — потянула меня за собой сестра. «Угадай, что нашел Илья Петрович?» Улитка дернула меня в сторону пространственного прокола, но я не пошевельнулся. Тогда окно открылось у меня под ногами, и я провалился в портал, буквально через пару минут оказавшись у входа в главный ангар сортировочного цеха. Хорошо еще, что Нюша высадила нас в том месте, где не было никого постороннего. «Илья Петрович, Илья Петрович!» — понеслась куда-то в глубину ангара младшая княжна. «Князь прибыл». Я увидел, как мне навстречу торопливо шагает Большаков. За ним почти бежал Береза. Оба были крайне взволнованы, и это начинало меня напрягать. «Здравствуйте!» Издалека поздоровался Сашок. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» Бурно пожимая мне руку, воскликнул Илья Петрович. «Вы ни за что не поверите, что я нашел, вернее, что вы нашли». Глава 13. «Давайте начнем с того, что вы мне объясните, почему возле ангара со сверхценной добычей после нашего рейда находится вот это столпотворение людей», глядя, как медленно гаснет энтузиазм Большакова, размеренно произнес я. «У вас за воротами, Илья Петрович, собралось почти все население поселка. Я могу предположить, что ваши радостные эмоции связаны именно с тем, что мы притащили из зоны. И я искренне надеюсь, что вы не объявили о том, что мы нашли, всем без исключения жителям моего владения». «Ярослав Константинович», — протянула Нюша. «Ну нельзя же так, мы же хотели как лучше. И это пугает меня больше всего», — тяжело вздохнул я. «Почему ты такой бука?» — всплеснула руками девочка. «Ну нельзя же так, нужно иногда радоваться каким-то простым вещам, находкам из аномальной зоны, например, или тому, что увидел близких людей. Я рад, честно, честно признался я, просто немного устал, и очень хочу провести этот день в спокойствии, в тишине, желательно в каком-нибудь холодном подвале, где меня никто не увидит, а не разбираться с толпой людей, которые засыпают меня вопросами». Промычал Большаков. «Боюсь, что на данный момент вопросов уже будет очень и очень много, ваша светлость». Я тяжело вздохнул. Видимо, артефактор не сумел удержать свой энтузиазм и поделился полученной информацией со всеми жителями Себыкина. Что с этим делать, я теперь уже представлял. Но насколько велика проблема, пока не ясно. «Насколько все плохо?» — прямо спросил я. «Вовсе неплохо», — возмущенно воскликнула Нюша. «Все очень даже хорошо. Мы показали твою находку всем, кто был в этот момент в Себыкино. И люди, ты не поверишь, Яр, люди так обрадовались. Это же буквально новая эра в изучении аномальной зоны». «Нюша», — с силой потерев виски, простонал я. «Ну ты же менталист. Ну разве так можно?» «Я менталист», — закивала девочка. «И я чувствовала, что люди очень рады. Они так рады, как никогда не были. И не надо так на меня смотреть. Я вполне стабильна, я утром все проверяла. Просто немного эмоционально заволновалась». «Да уж», — покачал головой я и достал из кармана мобильник. Набрал номер Битюжина, дождался ответа и произнес: «Григорий Антонович, подъедьте, пожалуйста, в Себыкино. Есть вопрос, который требует вашего участия. Рассказывайте». Последняя фраза была адресована Большакову. Артефактор пару мгновений смотрел на меня, прикидывая последствия своих спонтанных действий, но потом энтузиазм все же победил, и он, жестом пригласив меня следовать за ним, быстро ушел в глубину ангара. «То существо, которое вы уничтожили в аномальной зоне, обладает поистине уникальными возможностями», — начал на ходу рассказывать Большаков. «Но это лучше вам обсудить с Олегом Дмитриевичем, все-таки это его специальность. Я же, в силу своей профессии и своих интересов, больше увлечен физическими предметами, чем характеристиками чудовища. И в этом отношении ваша находка поистине нечто уникальное. Вот, смотрите». К этому моменту мы зашли в отдельное помещение, выстроенное внутри ангара. Там стояло всего пара столов и один здоровенный ящик. По сравнению с обстановкой той сферы, которую притащили с собой артефакторы во время первого визита, все выглядело крайне бедно и скудно. Но Большакова это нисколько не смущало, потому что на одном из столов, который занимал почти всю дальнюю стену, лежала здоровенная золотая цепь. Каждое звено, на мой взгляд, весило килограмм по 10, но вовсе не это привлекало внимание. Не материал цепи, а то, что каждый миллиметр этой находки был покрыт сложнейшими магическими символами. «Вот, посмотрите, ваша светлость, это самый настоящий артефакт, настолько сложный, что я просто не понимаю, как он работает. И это поистине восхитительно». Большаков едва не захлебывался восторгом. Понятное дело, что для человека его профессии найти что-то подобное было сродни святому Граалю. Просто полноценный, настоящий артефакт, который найден в аномальной зоне. Он рабочий, он функционирует. «Илья Петрович», — остановил ученого я, — «давайте ближе к делу. Честно говоря, я немного устал и хотел бы отдохнуть». «Да-да, конечно», — остановился Большаков. Пару мгновений он собирался с силами, фокусировался, а потом резко перешел к тому самому спокойному деловому тону, за который я его любил. «Итак, Цепь, подойдя к здоровенному артефакту, произнес ученый. Абсолютно уникальная вещь. Кем сделана, непонятно. Когда сделана, непонятно. Магические знаки на теле артефакта не принадлежат ни к одной из известных нам рунных систем. Тут ученый высоко поднял палец и победно посмотрел на меня. Но главное, что это все работает, Ярослав Константинович. Работает в абсолютно невероятном формате. Я подошел ближе, чтобы хорошо рассмотреть сложнейший узор на артефактной цепи. Некоторые символы читались плохо, но порядок расположения рун был соблюден идеально. Задачей этого артефакта, насколько я успел узнать у вашей сестры, было сдерживание того пространственного чудовища, которое вы и ваши доблестные воины уничтожили в аномальной зоне. Тем временем продолжил ученый. Так как чудовище имело аспект пространства, то и артефакт, который его удерживал на одном и том же месте, должен иметь аспект пространства. И если такой монстр пытается сбежать, артефакт следует за ним. «Поясните», – заинтересованно произнес я. «Аспект пространства вообще неохотно укладывался в какие бы то ни было артефакты. Сделать амулет для переноса какой-то простейшей вещи было в десятки, в сотни раз сложнее, чем какой-нибудь огненный барьер, способный защитить целый отряд. Учитывая возбуждение Большакова, здесь мы имели дело с чем-то очень и очень серьезным. Сейчас, быстро подойдя к артефактной цепи, произнес ученый. Потом он взял со стола исчерченный красноватыми символами тесак и наотмашь рубанул по толстенной золотой цепи. Звякнул металл, и, к моему удивлению, странное оружие артефактора отсекло от золотой цепи пару звеньев. Большаков схватил отрубленный кусок, перетащил его на другой стол, где лежали еще какие-то инструменты. Там ученый взял в руки молоток и с размаху врезал по драгоценному, редкому, уникальному и непонятно кем сделанному артефакту. Послышался мелодичный звон, но самое удивительное, что этот звон раздавался не только от того куска, который забрал с собой Илья Петрович, но и от того, который остался лежать на основном столе. Он передает звук, вообще все вибрации, все воздействия. Если нагреть один кусок, то второй тоже нагревается, начал оживленно пояснять артефактор. Это очень интересный эффект. Мы пробовали убирать части артефакта на большое расстояние, даже уносили на другую сторону Сибыкина, и эффект сохраняется на 100%. И сколько кусков артефакта вы уже отрезали для этих экспериментов? Поинтересовался я. Нисколько. Победно воскликнул Илья Петрович. Вернее, мы отрезали разные части, от 1/10 до половины, а потом возвращали их обратно. Чтобы продемонстрировать свои слова, Большаков схватил кусок цепи, перенес его к основной массе артефакта и положил рядом. Не прошло и пары мгновений, как золотистый, покрытый рунами металл чуть моргнул, и цепь снова стала единой. И это очень интересно. Этот предмет остается целым и неразрывным, что бы с ним ни делали, на какие бы крохотные кусочки его не разделяли, пояснил Большаков. А запас энергии у этих кусочков какой? Поинтересовался я. Это был очень важный вопрос, хотя бы потому, что любое действие, будь то магическое или физическое, требовало энергии. Она могла быть разной. Топливо для машин, мана для заклинаний. Но суть в том, что просто так работать не мог ни один предмет или механизм. Вопрос в том, какой запас энергии был у цепи, чтобы обеспечивать бесперебойную работу каждой отдельной своей части. И где этот запас хранился? В этом и есть чудо вашей находки, Ярослав Константинович. Оживленно воскликнул Большаков. Этот предмет, он может перевернуть с ног на голову все понятия о хранении энергии. И всем, что с этим связано. Я предполагаю, что у этой цепи есть собственный резерв. Я пока не разобрался, где он находится, но он явно не в нашем мире. Вернее, не на материальном плане нашего мира. Сколько там находится энергии, я сказать не могу, но этот резервуар точно изолирован и ни с чем не связан. А еще вот, Саша, давай покажи князю, что у нас получилось. Бывший староста Сумани тут же направился к большому ящику и достал оттуда странный предмет. Больше всего он напоминал деревянную детскую игрушку с маленькой стеклянной баночкой, то ли аппарат для распыления краски, то ли погремушка. Я чувствовал, что в этом устройстве сосредоточен весь гений изобретателя из Сумани, потому что в баночке хранилась эссенция огня. Сам факт того, что такую мощную и насыщенную маной субстанцию удалось удержать в небольшом стеклянном сосуде, уже впечатлял. С деревянной основой явно помог Большаков. В целом устройство было предназначено для контролируемого перехода эссенции в энергетическое состояние. Береза подошел к цепи и распылил над ней часть содержимого из своего аппарата. Количество эссенции в баночке уменьшилось совсем незначительно, может быть, на какую-то долю миллиметра, но запас энергии устройства просел процентов на 5. При этом аспект огня ненадолго завис в воздухе над найденной нами цепью, а потом вдруг всосался в нее, будто через воронку. Он трансформирует энергию. Едва ли не закричал Большаков. Любого типа. Мы пробовали с водой, с огнем, со светом. И каждый раз получали один и тот же результат. Эта цепь восстанавливает свой резерв и трансформирует любой аспект в энергию аспекта пространства. А вот это уже хорошо, задумчиво произнес я. В голове тут же вырисовалась схема, по которой можно использовать найденный нами артефакт. Скажите, Илья Петрович, какой минимальный размер кусочка, который сохраняет все свойства основного артефакта? Уточнил я. Думаю, около 1 грамма, ненадолго задумавшись, ответил Большаков. Что ж, тогда у нас есть все необходимое для того, чтобы построить первый опытный образец. Вернее, 2, произнес я, и они нужны мне к вечеру. А чем вы, ваша светлость? Непонимающе посмотрел на меня артефактор. То устройство, которое я просил вас собрать по моим чертежам, напомнил я. В принципе, части найденной нами цепи вполне справятся с той задачей, которую нужно было решить. Дайте лист бумаги, пожалуйста. Сашок тут же притащил целую стопку листов и хорошо заточенный карандаш. Я быстро набросал ту схему, которая была в изначальном устройстве. Источник энергии, в качестве которого выступала эссенция огня, изолятор в виде модифицированного упокоя, и теперь туда добавился кусочек артефактной цепи, испещренный рунами древнего языка вершителей. Если собрать это все в корпусе из серого кристаллида и добавить еще кое-что, устройство будет работать в качестве самозаряжающейся автономной единицы связи. Но при этом возникала другая проблема. Одно дело, когда таких устройств 2, тогда они передавали звук с одного на другое. Ну, плюс еще резонировал основной объем цепи. А если устройств 100 или 1000, тогда в эфире возникал полнейший хаос. Илья Петрович, задумчиво рассматривая полученную схему, произнес я. Скажите, а мы можем изолировать воздействие частиц найденного артефакта? Допустим, сделать так, чтобы резонировали конкретные 2 детали? Это очень интересный вопрос, Ярослав Константинович. Азартно блеснул глазами Большаков. Я знаю пару способов создать направленный канал. Сейчас мы займемся тестами. Результат будет положительным. Судя по вашей схеме, в этот момент артефактор наклонился к моему рисунку, быстро пробежавшись по нему взглядом. Нам нужно собрать 2 устройства связи и изолировать их таким образом, чтобы основной артефакт не получал сигналов или получал их в качестве какого-то фона. Все верно. И еще, Илья Петрович, серьезно посмотрел я на ученого. В этот раз я уберу следы, но в будущем прошу вас более сознательно относиться к подобным вещам. На территории рода Разумовских секретов не меньше, чем у артефактного дома Воронцовых. И я надеюсь, что мне не придется потом искать виноватых в утечке информации. Я все понял, ваша светлость. Это больше не повторится, виновато посмотрел на меня ученый. Кстати, хотел уточнить еще по поводу тех амулетов, над которыми мы работали еще в самом начале. Когда мы сможем вернуться к производству? Прямо сейчас можем начать, ответил я. Вернее, сразу после того, как вы предоставите мне 2 опытные модели нового устройства. Запас серого кристаллида имеется, возможности по отлову нужных монстров и конденсации определенных типов энергии тоже есть. Механику вы знаете, поэтому в принципе можем предоставить светлейшему князю Воронцову новую партию артефактов. Пусть попробует провести демонстрацию на публике. Возможно, найдутся клиенты, для которых мы будем поставлять эти амулеты на заказ. С этими словами я попрощался со своими изобретателями и направился к выходу. Там меня уже ждал Битюжин. Юристу не нужно было объяснять, что нужно делать. Едва он увидел толпу взволнованных людей, то сразу все понял. «Устройте людям праздник, Григорий Антонович», — попросил я. Так уж вышло, что на моего главного ученого напал приступ энтузиазма, и он не сумел сдержать себя. «Я все понял, ваша светлость», — кивнул архимаг аспекта Ментала и начал осматриваться в поисках подходящего для его дела места. Неподалеку от себя я ощутил присутствие Нюши. Младшая пряталась в складке пространства, видимо, не желая привлекать к себе внимание, потому что, скорее всего, Она была тем самым инициатором волнения и возбуждения Большакова, который заставил ученого поделиться своим открытием со всеми жителями Себыкина. «Где Настя?» Найдя взглядом практически невидимую трещину в реальности, спросил я. «Уехала в имение», — прозвучал оттуда голос Нюши. «Ты сердишься?» «Нет», — спокойно ответил я. «Просто устал». «Тогда мы можем поговорить о делах?» — осторожно спросила девочка. «Ну, разумеется, можем». Едва заметно улыбнулся я. «Что ты хотела?» «Мне нужен серый кристаллит для организации логова малышей», — деловито ответила Нюша. В этот момент складка пространства, в которой она пряталась, раскрылась, и девочка оказалась на асфальте вместе с двумя своими верными спутниками. «О каком объеме идет речь?» — поинтересовался я. «Ну, разумеется, мы можем обойтись только самым необходимым». Отведя в сторону взгляд, скромно вздохнула княжна. «Я вовсе не настаиваю на том, чтобы ты тратил на нас ресурсы рода. Но так как запасы теперь достаточно большие, а мы их доставили». «Нюша», — устало произнес я, — «давай ближе к делу. Мне нужно 700 килограмм серого кристаллида», — выпалила улитка. «Но если ты хочешь, чтобы малышам было очень комфортно, то лучше 1,5 тонны». «Что?» — я не выдержал и возмущенно посмотрел на сестру. «1,5 тонны? Ты вообще представляешь, сколько это?» «1500 килограмм». Невозмутимо ответила девочка. «А в деньгах нельзя мерить отношения с близкими деньгами». Оскорбленно повернувшись в сторону, фыркнула Анна.